Кто узнает, что все существование нереально? 2 января 1980 года. Почему вы говорите, что все наше знание – лишь слухи? Каково ваше собственное знание? Вы знали изначально, что вы девочка? Нет. Капля знает об океане, но когда она растворяется в океане, она не знает, что она океан. Возникают ли какие-то обязанности после познания истинного «я»? После этого вы свободны от всяких ограничений и обязанностей. Вся ваша обычная деятельность и обязанности – направлено на то, чтобы защитить себя и сохранить вашу любовь к «я». У джняни нет любви к «я», поэтому ему нечего защищать. Почему в Боге нуждаются не все? Вы нуждаетесь в воде только когда чувствуете жажду. Свободен ли джняни делать все, что хочет? Если вы работаете в компании, вы должны следовать ее правилам и распорядкам. Ваше ожидание регулярного дохода – это то, что вас связывает. Джняни свободен от каких-либо ожиданий, включая желание существовать. Поэтому он по-настоящему свободен. Для него жизнь – это игра, лила. Но при этом его слова и действия сонастроены с абсолютом. Джняне не нужна никакая религия. Большинство религий берут свое начало от джняни. Тот, кто увидел свою суть, теряет «я» окончательно. Это случилось здесь, в моем случае. И теперь нет нужды ни в какой религии. Беседа, которая происходит сейчас, является качеством пищевой материи, сатвы. Джняни – это тот, кто знает сознание. Он отделен от сознания. Он использует сознание как инструмент для общения. Почему недозрелые гуру не приходят сюда, чтобы дозреть? Им мешает их статус. Они садху, махатмы, святые или риши. У них есть последователи. Они не могут пожертвовать всем этим ради познания своего «я». Здесь, в моем случае, нет никакого статуса. Все, что здесь есть, подобно открытому пространству. На нашем пути преданности, Бхакти-марга, сначала ученик должен осознать себя брахманом. После обретения этого больше нет нужды повторять «я брахман». Самореализованный живет как брахман, и это истинная брахмачария, целибат. Без какой-либо шумихи вокруг и объявления себя кем-то. Такова картина целостности и окончания всех желаний. Какими были Рамакришна Парамахамса, Ширди Сай Баба, Нитьянанда, Рамана Махарши и другие великие мудрецы? Концепции выгоды и потери у них отсутствовали, как и какие-либо рамки и ограничения, которые остаются уделом недозрелую гуру. Люди приходят сюда со своими собственными идеями и невинно пытаются вовлечь меня в них. Однажды приходила женщина с просадом после посещения Пандхарпура. Она хотела, чтобы я извлек выгоду из ее поездки в храм Витхобы. Я сказал ей, чтобы она оставила просад там, и что я как-нибудь позже его съем. Другая женщина пригласила меня поехать с ними к старому Бабаджи возрастом в 1000 лет, который как раз в это время посетил Бомбей. Я сказал им посетить его и потом рассказать мне. Ищущий без притязаний может медитировать, не отвлекаясь ни на что. Предположим, есть бедная, очень хорошая девочка, которая нуждается в вашей помощи. Вы идете со своим статусом к ее отцу. И затем вы вынуждены тратить свое время, деньги и энергию на нее. Садху так заняты своими мирскими делами, что у них не остается времени на медитацию. У них нет времени даже на то, чтобы подумать об учении их гуру. Основная часть их времени тратится на то, чтобы ходить по разным местам и читать лекции. Они застревают на интеллектуальном уровне и не могут преодолеть его. Некоторое время у меня тоже был статус, но я увидел его неудобства и отбросил его. Теперь здесь нет никакого статуса. А знание вечного «Я»? Это знание будет здесь не всегда. Пока оно длится, нужно узнать свое состояние. Затем сознание не станет. Чтобы получить это знание, вы не можете ждать, пока уйдет ваше сознание. Если у джняни нет статуса, он свободен от каких-либо обязанностей. С другой стороны, его ответственность возрастает. Ему приходится заботиться о всей Вселенной. Но он не вовлечен в это. За пределами всех концепций – полная свобода. Когда вы говорите с нами, как вы нас воспринимаете? Я говорю с нерожденным источником. Но вы слушаете меня, как рожденные существа. Сознание – это атма. А параматма – нерожденный источник. Прежде чем прийти сюда, вы жили с представлением «я есть тело». Как вы будете жить теперь? После утраты отождествления с телом я буду жить как сознание. Сознание может познать парабрахман? Нет. Это парабрахман знает сознание, хотя в этом нет нужды. Вы любите смотреть телевизор. Что вы там видите? Это все иллюзия. Если действующие лица не живые люди, они что, мертвые? Если бы они были мертвые, вы бы видели там трупы. Кто смотрит телевизор? Они тоже иллюзия. Некто сказал, что Вселенная исчезла, хотя я этого даже не заметил. Он кто? Знающий или несведущий? Рыбак забрасывает сеть, чтобы поймать рыбу. Все, что попадает в его сеть, это его улов. Точно так же все, что ухватывает ваш интеллект, становится вашим знанием. Когда вы слышите слово «парабрахман», ваш интеллект не понимает его. Вы не можете понять его своим интеллектом. Вы слышите слово, но вы не можете как-то почувствовать или воспринять его. Вы не понимаете то, что прежде вашего бытия, во время вашего бытия и также после вашего бытия. Парабрахман – это то, что понимает, не вы. Он не может быть объектом. Он всегда субъект. Единственный ключ к парабрахману, который у вас есть, это ваше сознание. Очистите его, повторяя мантру, Махавакью, данную вам Садгуру. Парабрахман всегда присутствует, ожидая, когда нереальное увидится как нереальное. Если все существование спонтанно, то каковы мои обязанности? Вам нужно только осознать, что вас в нем нет. Кто осознает, что все существование нереально? Кто бы это ни был, он тоже нереален. Как может быть нереальным тот, кто пытается познать истину? Он нереален, и это факт. Каков стимул для поиска истины? Неуспокоенность. Какова причина неуспокоенности? Ложные представления о себе. Принимать себя за то, чем вы не являетесь – вот причина всей путаницы и всех проблем. Как тогда решить эту проблему? Все время помнить слова Садгуру. Тогда истина проявится в вас. Шри Кришна говорил Арджуне: «Отдай себя мне полностью». У каждого внутри есть голос, призывающий его к познанию истины. Но большинство людей никогда не слышат его. Теперь я спрошу вас, каковы затраты всего мира и после подведения итога, каков кредитный баланс? Что значит отдать себя по-настоящему? Это значит избавиться от представлений о том, что вы тело. Почему преданным говорят, чтобы они отдавали себя Раме, Кришне и так далее? Это начальная стадия, иначе начинающим трудно отбросить отождествление с телом. В чем причина несчастья и боли? Вы цепляетесь за тело, как я есть. То, что вы принимаете с полной верой, случается. Весь ваш мир – это творение вашего бытия. Вам, возможно, трудно это принять, но подумайте о мире своих снов. Нереальное пробуждение в глубоком сне приводит к появлению мира сновидений. Для его возникновения не нужен Бог. То, что применимо к состоянию сновидения, применимо и к состоянию бодрствования. Ваше сознание – не что иное, как Бог. Вы осознали свое величие? Я – жалкий смертный, который пытается познать истину. Чем вы являетесь бестелесной формы? Я обращаюсь к этому. Ночью вы не можете видеть объекты в темноте. когда восходит солнце, те же самые объекты становятся видимыми. Точно так же в глубоком сне объекты невидимы. Ваше пробуждение – это то солнце, в свете которого мир становится видимым. Если вы умаляете себя до тела, вы страдаете. Без тела вы невидимы. Направьте на это ваше внимание. Даже в полной темноте вы знаете, что вы есть. Держитесь этого. Медитируйте на это. Мы никогда не ставим под вопрос реальность переживаемого, будь то в состоянии бодрствования или во сне, пока он длится. Все переживания сопровождают ваше чувство бытия. Когда чувство бытия отсутствует, как в глубоком сне, тогда нет ничего. Вы видите яркое послеполуденное солнце даже в безлунную полночь. Вы называете это сном. Как медитация может помочь пробудиться от этого сна? Мы спим даже тогда, когда бодрствуем. Если вы правильно медитируете на свое сознание, со временем вы увидите в нем все 5 элементов, 3 качества, Пракрити и Пурушу. Чтобы обрести полный покой и счастье, вы должны успокоить свое сознание, медитируя на него. Тогда вы будете настолько полны во всех отношениях, что не останется нужды в чем-то еще. Если смерть – миф, почему Джня не умирает? Если джняни говорит, что умрет, то он не может быть джняни. Мы поклоняемся богам Раме и Кришне. Были ли они людьми, подобно нам? Если да, то мы можем стараться быть подобными им. Они были в точности, как вы. Если вы называете их воплощениями, тогда вы тоже воплощение. Это величие сознания в человеческой форме. Единственное условие – его правильное использование под руководством Садгуру. Хотя истина настолько проста, некоторые люди предпринимают огромные усилия, чтобы познать истинное «я». Если ученик не сомневается в учении своего садгуру, он постигает высшую истину очень быстро. Но это редкий случай. Полная вера в свое сознание творит чудеса. На начальных стадиях людям рекомендуется повторять мантру и петь бхаджаны. Они тоже достигают, но гораздо медленнее. Вы не могли бы посоветовать мне какую-нибудь регулярную практику, чтобы ускорить процесс? В течение дня вы все время заняты всякими делами. Хотя бы перед сном повторяйте: «Мое тело состоит из 5 элементов. Я не являюсь ими. Так как я могу быть телом? Моя прана, жизненное дыхание, бесформенно. Мое сознание и ум тоже бесформенны. Как я могу быть ограничен такой маленькой формой? Я бесконечен и безграничен. Я вечен. Как я могу быть рожденным? Значит, никакой смерти также не может быть. Я вечно присутствующий источник». Если вы будете настойчивы, необходимые перемены будут происходить в вас во время сна, и ваш духовный прогресс пойдет легче и быстрее. То, что вы принимаете с полной верой, случается. На днях я видел, как вы исцелили серьезную болезнь у одного ученика. Его состояние было действительно плохим. Я сказал ему: «С тобой все в порядке. Ты абсолютно здоров». Он полностью мне доверял и пришел ко мне в последней надежде. Он принял мои слова как абсолютную истину. Моей задачей было поселить в нем уверенность. Сработала его собственная вера. Он быстро поправился. Некоторые люди приписывают мне заслуги в случившихся чудесах. На самом деле я ничего не делаю. Если бы я мог творить чудеса, я бы творил их даже в отсутствии веры в меня. Не все получают пользу, приходя сюда. Если атма одна на всех, тогда должно быть проще поверить в Садгуру. Атма одна – это атма мира или атма Вселенной, которая в конце концов сливается с лишенной качеств параматмой. Но вера в Садгуру у разных учеников разная. Тот, у кого нет полной веры, страдает соответственно. В одном из наших бхаджанов сказано, что даже Бог обязан помогать ученику, который абсолютно уверен, что его садгуру – это парабрахман. Хотя я не являюсь этим телом, оно более заметно, чем невидимое сознание. Никогда не опускайте сознание на уровень тела. Сознание или атма кажется заключенным в тело, но это не так. Оно везде, бесконечное и безграничное. Вы узнаете о том, что существуете благодаря телу, но вы не тело. Вы согласны с тем, что пространство безгранично. Но пространство, как и другие четыре элемента, возникают в сознании. То есть сознание больше пространства. Как тогда сознание может быть заключено в тело? Оно бесконечно и безгранично. С кем мне советоваться после обретения знания истинного «Я», если у меня будут какие-то сомнения? Наличие сомнений указывает на отсутствие знания истинного «Я». Концепция «Я обладаю знанием истинного «Я» также должна отпасть. Вы не могли бы рассказать, с чего лучше мне, как начинающему, начать свой поиск? 100 лет назад вы не знали о своем существовании. Даже ваше тело возникло без вашего ведома. Ваше существование пребывало в состоянии отсутствия знания, в состоянии отсутствия сознания. Теперь вы знаете, что вы есть. Вы должны узнать, как произошел переход от отсутствия сознания к сознанию. Какова причина этого перехода и как он произошел? Ваш ум не поможет вам выяснить это, так как в момент перехода он отсутствовал. Он возник позже. Достаточно, если он не будет мешать вам в процессе вашего поиска. Без него вы сможете погрузиться в хорошую медитацию, в которой все сомнения рассеются. Ваш поиск себя начался благодаря телу. Когда тела не было, вы не знали, что существуете. поэтому не было нужды искать что-либо. Вы должны завершить этот поиск, пока есть тело. Медитация – это ключ к разрешению этой духовной загадки. Что в конечном счете обнаруживает духовный поиск? Ваше чувство бытия, сознание, это качество эссенции пищи, которую вы едите. Некто узнает, что он есть. Кто это? Он должен был присутствовать до того, как узнал о своем существовании. Но тогда почему он не знает, когда родилось тело? Тогда эссенция пищи тоже была готова, но она была сырая. В сыром манго нет сладости. Сладость приходит через несколько месяцев, когда манго поспевает. Точно так же сознание возникает спустя 3-5 лет после рождения тела. Какая самая важная вещь в вашей жизни? Мое чувство бытия. Если его нет, то что есть? Ничего. Значит, это ваш капитал. Оно для вас все. И это ваш ключ к познанию себя. Медитируйте на него. Когда ваше сознание обретет покой, это будет концом всех ваших сомнений и вопросов. Тогда ваше счастье будет долгим. Я существую, и у меня есть мои представления о себе. Как долго они будут присутствовать? Пока ваше тело остается нетронутым. Здесь, в моем случае, нет никаких представлений. То, что есть, нельзя описать. Оно не похоже ни на что. Я не считаю, что нужен этому миру, и все же я ищу есть. Мое физическое существование – это сознание «я есть» в теле. Оно возникло само по себе и может уйти в любой момент. Какое значение я должен придавать этому ненадежному физическому существованию? Мое настоящее существование не зависит от тела. Я существовал, когда тела еще не было. Даже сейчас я существую независимо от тела. Чтобы существовать, мне не нужно тело. Оно нужно только моему сознанию «я есть». Без тела я не знаю, что я есть. В будущем я буду существовать без тела и без знания «я есть». Бытие появляется так же, как возникает пробуждение от глубокого сна. Тот, кто пребывал без качеств и за пределами сознания, внезапно стал сознавать. Он ниоткуда не пришел, он только начал сознавать свое существование. Из состояния отсутствия знания возникло знание «я есть». Бывают ли постоянные переживания? Все ваши переживания зависят от вашего чувства бытия, которое само по себе непостоянно. Постоянно лишь состояние отсутствия переживаний. Что нужно делать после встречи с мудрецом? Постарайтесь все время помнить его слова и следовать им, насколько это возможно. Это подведет вас ближе к реальности. Вы должны смотреть на себя, а не на Бога или других. Мудрец богат без накоплений. Наши тела ценны благодаря сознанию. А в чем ценность сознания? Сознание – это Бог. Что может иметь ценность, кроме сознания? Продвинутый ищущий говорит: «Я – бесформенное сознание». Кто такой грешник? Сознание никогда не умирает. Оно лишь отделяется от тела. Тот, кто говорит «я умираю», и есть грешник. Мы так много получаем от нашего садгуру. Как оценить это? Миллионер потерял память и пошел просить милостыню на обочине. Друг узнал его и предложил помочь вернуть его обратно. Он рассказал ему, кто он такой, и назвал банк, в котором тот хранил свои миллионы. Можно ли ожидать, что нищий будет продолжать стоять на обочине? В духовности происходит то же самое. Я говорю вам, кто вы такие. Вы не жалкие смертные, а бесформенный, бессмертный, бесконечный и безграничный источник. Если вы будете продолжать цепляться за свою старую личность, что я могу сделать? Несколько тысяч рупий для нас важнее знания нашей истинной природы. Мы не понимаем ее ценности. Мы понимаем только материальную выгоду, но не духовную. Все становится видимым благодаря вашему сознанию, хотя само оно невидимо. Мудрый теперь понимает ценность сознания, а глупец будет ожидать до своего конца. Сколько нужно потратить, чтобы пациент выжил? Часто деньги тут не помогают. Несведущие живут как люди и умирают как люди. А что делает садгуру? Он поливает семена брахмана в вас, и в свое время из них вырастет крепкое дерево брахмана. Вы всегда Чайтанья Брахман, на котором возникает видимость человеческого существа. Помощь садгуру нужна для того, чтобы познать или реализовать наше истинное бытие. Каким было мое прошлое рождение? Этот вопрос возникает из-за отождествления с телом, которое состоит из земли, воды, огня, воздуха и пространства. Я отвечу на ваш вопрос после того, как вы скажете мне, каким было прошлое рождение элемента земли у вас, и каким было прошлое рождение воды у вас, а также огня, воздуха и пространства. Так же, как не рождаются эти пять элементов, не рождается и состоящее из них тело. Наши познания в этой области – сплошное неведение. Почему садгуры так редки? Их количество соответствует спросу. Много ли ищущих, желающих познать истинное «я»? В основном все ищут «я», а не истинное «я». Тот, кто ни в чем не нуждается, приветствует истинных ищущих. Мудрец притворяется несведущим или даже безумцем, чтобы держать неподходящих людей на расстоянии. Искренне заинтересованным ищущим не составит труда встретить правильного человека. Богатые и наделенные властью люди могут помочь с рекламой. Кому нужна реклама? Нужда в сознании здесь закончилась. Что же тогда можно выгадать с помощью сознания? Мудрец богат без накоплений. Ваши желания и нужды делают вас богатыми или бедными. Вы можете встретить богатых попрошаек, но бедных, у которых нет желаний, найти трудно. Где мне искать истину? Она внутри вас, не снаружи. Весь внешний поиск должен закончиться, чтобы все сконцентрировалось на внутреннем поиске. Как только истина обнаруживается внутри, она везде будет с вами. Как избавиться от идеи «я есть тело»? Вы не станете говорить, что являетесь пищей, которую едите. Вы должны ясно понять, что это тело – не что иное, как пищевая материя. Ваше сознание ест это тело во время голодания. Если постоянно напоминать себе об этом, эта идея отпадет. Вы бесформенны, но ваше тело – самая близкая форма, благодаря которой вы знаете, что вы есть. Из-за этой близости вы принимаете это тело за свою форму. Существую ли я без тела? Да, но это существование без «я». Таким было ваше существование 100 лет назад. Это вечное существование. В нем нет «я» или «вас». Оно одно. Одна и та же атма во всех живых существах. Только их формы различаются, им даются соответствующие имена. Если я буду искать внутри, я получу освобождение? Освобождение получат все ваши концепции. Без них вы уже свободны и не нуждаетесь ни в каком освобождении. Быть свободным от концепций значит обрести истинное знание о том, что такое жизнь. Почему мудрецы в основном хранят молчание и говорят только с немногими? Почему Иисуса распяли, а Мансура убили его приятели-мусульмане? Лишь немногие могут слушать истину терпеливо и переварить ее. Истину нельзя давать всем подряд. Судьба основной массы людей – оставаться в неведении. Поэтому мудрецы передают знания лишь немногим избранным. В моем случае исчез и Бог, и преданный, и вот я здесь. Как вы это понимаете? Сейчас я чувствую, что людям не следует посещать и слушать меня. Брахма – это бог-создатель в индуизме. Говорится, что последний день и дата будут отмечены на лбу каждого живого существа. Но кто запишет последний день на лбу самого Брахмы? Шива или Шанкара – величайший разрушитель, ответственный за все исчезновение. Кто запишет последний день на лбу Шанкары? Все эти загадки здесь, в моем случае, разрешены. Все тайны раскрыты. Со всем этим моя истинная природа осталась незатронутой и неизменной. Я не могу предъявить свидетеля для подтверждения всего этого. Да в этом и нет нужды. Если кто-то спросит, есть ли у меня ум и каковы мои мысли, вышесказанное даст ему некое представление об этом. Все формы должны быть вечными, поскольку атма – единственная истина. Все формы – результат пяти элементов, которые не вечны. Ваша истинная природа бестересна и не зависит от пяти элементов. Следовательно, она вечна. Вы сознаете этот мир благодаря сознанию, которым не являетесь. Сознание – ваш инструмент, а вы – сознающий, который им пользуется. Что вы можете свидетельствовать без сознания? Ничего. Поэтому забудьте о теле и сосредоточьтесь на сознании настолько сильно и долго, насколько сможете. И это называется медитацией. Тогда вы увидите этот мир как игру вашего сознания. Если вы не знаете источник сознания, то что бы вы ни делали, это никогда не принесет вам настоящего длительного счастья. Настоящее знание освобождает от иллюзорной несвободы. Я люблю существовать. Для меня сознание – это благо. Тогда почему вы спите? Попытайтесь жить без сна. Регулярный сон – это необходимость. Сон – это забывание сознания, и он необходим для выживания. То, что необходимо забывать регулярно, не может быть благом. Даже в состоянии бодрствования вы должны забывать сознание с помощью какой-либо умственной или физической активности. Еда и сон необходимы для выживания. Как связаны индивидуальная душа, джива, мир и брахман? Свидетельствование происходит благодаря сознанию. Индивидуальная душа, мир и брахман содержатся в нем. Без сознания нет ничего, даже свидетельствования. «Я есть» — эта концепция, и все является ее творением. Ваше чувство бытия – это душа, сарватма, всего существования. Что стало с вашим «я есть»? После самоисследования оно исчезло. Вы не советуете своим ученикам соблюдать какие-либо ограничения. Для меня это существование подобно ребенку бесплодной женщины. Какая разница, как будет вести себя этот ребенок? Мудрец Рамдас говорил своим ученикам, что они просят его рассказать о чем-то, что никогда не происходило. Вы встречали Джиду Кришнамурти? Если мне случится встретить его, о чем говорить? Мы можем обменяться словами, но не знанием. Здесь и там это одинаково. Я уже убедился, есть я или нет. Существую я на самом деле или нет. Существование – лишь видимость. То же самое сознание ребенка продолжается сквозь всю жизнь, вплоть до последнего дня. В теле и вокруг него происходит множество перемен, но сознание ребенка остается тем же самым. Свидетельствование всей жизни происходит с сознанием ребенка. Когда оно отделяется от тела, в все заканчивается. Как концепции влияют на сознание ребенка? Поток концепций продолжается всю жизнь. Возникают новые концепции, остаются некоторое время и затем уходят. Но сознание ребенка остается неизменным. То, что мы называем смертью, это закат сознания ребенка. До тех пор жизненные соки остаются влажными. Когда они высыхают, сознание ребенка заходит. Вся человеческая деятельность происходит в промежутке между восходом и закатом сознания ребенка. Можно ли избавиться от мыслей навсегда? Нет, только на время. Пока есть сознание и дыхание, мысли будут возникать. Вы называете их умом. Мысли мешают вам. Возникает вопрос, кто кого контролирует. Вы контролируете свой ум или ваш ум контролирует вас? Ваш ум подобен слону, который везет вас на спине, куда пожелает. А у мудреца ум подобен мухе, которая сидит на спине слона. Если мы на самом деле брахман, нам должно быть легко держаться за свое истинное «я». Легче держаться за то, чем вы не являетесь. Как можно держаться за себя? Что именно вы собираетесь держать? Вы есть то, истинное «я», всегда. И любое ваше действие уводит вас от него. Если мы и мир одно, откуда такая множественность? Из-за того, что ваша преданность Сангуру неполная. Действительно ли во лбу есть третий глаз? Третий глаз – это знание, которое вы получаете от своего Сангуру. Свободен ли мудрец даже тогда, когда бормочет бессвязные слова в бреду горячки? Тот, кто освободился, свободен при любых обстоятельствах. Старики погружены в мирские заботы до самого конца. Они боятся смерти, и их жизнь – просто попытка забыть о ней. Духовно ищущий живет только для того, чтобы реализовать свое бессмертие. Зачем отказываться от комфорта и развлечений ради самореализации, которая может никогда не наступить? Вы есть сознание, и все творение – это ваши формы и ваше рождение. Избегание духовного – не будет чем-то новым. Это для вас обычная практика. Так почему бы тогда не выбрать высшее, хотя бы в этой жизни? В человеке содержится потенциал быть Богом. И это стоит того, чтобы попытаться реализовать его любой ценой. Ваша милость всегда действует. И нас часто почитают без всяких видимых причин. Чувствуйте всегда, что через вас люди почитают вашего Сангуру. Должен ли я буду продолжать петь бхаджаны после познания истинного «я»? Да, это поможет жить достойно и спасет вас от падения. Стоит ли жизнь того, чтобы жить? Самое лучшее ее использование – продолжать быть преданным своему Садгуру. насколько я смогу продвинуться без полной веры в Садгуру. Без нее вы не сможете реализовать свое единение с Абсолютом. У нас в жизни так много гуру. В чем сила Садгуру? Когда строится храм, в работе участвует много людей. Архитектор, инженер-строитель, рабочие и чернорабочие. Скульптор тоже делает важную работу. Но окончательный штрих вносит священник Брахман. Только он с помощью ритуала вдыхает жизнь в построенный образ. Точно так же только Садгуру может пробудить вас к вашему истинному «Я». Потеряла ли духовность свою важность в современном мире? Ваши технологии развелись, но ваши проблемы и страдания не изменились. В прошлом у вас были проблемы с воловьими повозками. Теперь с вашими машинами и мотоциклами. Ваша зависть, ненависть, злость и печаль остались такими же. Вы будете смеяться над человеком, который, путешествуя на поезде или автобусе, держит свой чемодан на голове. Даже теперь вы продолжаете жить с воображаемыми проблемами и страхами. Кратковременные выгоды и счастье требуют огромных усилий, которые вы прикладываете, не сомневаясь. Но настоящее облегчение, продолжительный покой, счастье и естественная спонтанность вам неведомы. Редко кто становится исключением из этого. Обращение к духовному требует мудрости, чтобы понять ограниченность вашей обычной жизни. Такая мудрость есть лишь у немногих, и они – соль земли. Остальные живут для того, чтобы бороться и умереть. Современный мир позволил человеку иметь достаточно, но все это бесполезно для обретения покоя и счастья. Поэтому все больше людей обращаются к духовному, чтобы попробовать, чего оно стоит. Почему мудрецов не тревожат неприятные события? Мудрецы есть не что иное, как парабрахман, которого совершенно не затронули даже несколько разрушений Вселенной. Океан не тревожит несколько капель дождя, упавшие в него тут и там. Мудрецы ничего не делают, но люди рядом с ними получают пользу, и их проблемы решаются. Мудрец Рамдас был гуру Чхатрапати Шиваджи Махараджа, который пытался спасти индуизм от тотального разрушения нашествиями мусульман и плохим управлением. Большинству людей не хватает силы преданности. Каждое живое существо предано жизни. Для этого им не требуется прилагать усилия. Как убедиться, что я на верном духовном пути? Верный путь – быть сосредоточенным на сознании, не используя его для других дел. Мой ум мешает мне в процессе медитации. Будьте искренним преданным Садгуру. Тогда вы выйдете за пределы своего ума. Я согласен, что мир сновидений не настоящий. Но как быть с миром бодрствования? Оба они – содержимое вашего сознания. Оба связаны временем. как они могут быть настоящими? Я хочу избавиться от этой любви к жизни. Тогда познайте свое истинное «я». Что значит истинное служение Богу? Истинное служение – знать, что в своем чистом виде вы есть Бог. Говорится, что в параматме нет чувства бытия или чувства «я есть». Знание «я есть» отсутствует в бесформенной параматме. Это знание – качество телесной формы. Это чувство возникает благодаря телу и ошибочно принимается телом за свою форму. Этот мир существует в сознании, а сознание – в параматме.